Глава третья. Из зала заседаний я не вышел. Я вылетел, как на крыльях, не касаясь ногами земли. Таким одухотворенным я себя очень давно не чувствовал. Одним выстрелом двух зайцев укокошить, это же еще умудриться надо. Мало того, что теперь мне палки в колеса ставить не будут, это, конечно, не точно, так еще и главного злопыхателя опустили ниже плинтуса прилюдно. Теперь можно не вспоминать о его существовании. Гас, при всей своей загадочности, совсем не тот противник. Да и под вопросом, противник ли вообще. Возможно, он просто поддерживал Захарина, чтобы не быть в опале. А теперь у него этой поддержки нет, и он изменит свою позицию. В том, что Захарин как минимум будет теперь тише воды и ниже травы, а как максимум уйдет из больницы Обухова, я был уверен. Я бы на его месте не смог больше там работать после такого позора. «Спасибо, пап». Я подошел к отцу, как только увидел его в холле возле зала заседаний. «Это было круто. Мы его уделали раз и навсегда». «Думаю, да», — довольно улыбался отец. «Теперь можем забыть о его существовании. Я тебе больше скажу. Большая половина больницы, если не вся, теперь вздохнет с облегчением. Возможно, даже его последователи. Так что спокойно открывай свой клинический госпиталь и набирай учеников». Не помешало бы еще и преподавательский состав расширить, но это уже со временем. «Да, пап», – кивнул я, – «я уже думал над этим. Буду подбирать из тех, кто придет учиться, это оптимальный вариант, подавать объявления я не буду». «Лучше не надо», – согласился отец. «Само по себе объявление уже покажет широким массам твою слабость, что в твоем новом учреждении некого учить. А лучше для начала будешь ограничивать количество учеников. Ты уже думал, с кого начать?» «Предлагал кому из руководителей лечебных учреждений?» «Думаю, поговорить об этом с Обуховым», — ответил я. «Раз он главный движитель механизма, помогающего мне всего добиться, то ему принадлежит и право первого слова. Скажет, если самому искать, тогда займусь». «Тоже верно», — согласился отец. «Нечего вперед батьки в пекло лезть. Скоро у тебя будет столько учеников, что ты не будешь знать, куда их девать». «Вы видели лицо этого горного козла, когда он выходил из зала?» – спросил Илья с восторженным выражением лица. «Вот черт!» – реально расстроился я. «Пропустил этот момент, хотел посмотреть ему в глаза». «Да, друг», – покачал головой Юдин, – «ты многое пропустил. Он шел, как побитый пес, опустив глаза в пол. Я раньше готов был дать руку на отсечение, лишь бы так увидеть, а тут обошлось без калечащих травм». «Так ему и надо», – хмыкнул я. «И нам именно так и было надо, чтобы он заткнул свой поганый рот и больше не лез в наши дела», – высказался Илья и облегченно вздохнул. «Теперь можно спокойно открывать клинику». «Кстати, о клинике», – сказал я, привлекая общее внимание. «Раз уж мы освободились гораздо раньше, чем рассчитывали, поехали все вместе посмотрим, на каком этапе ремонт. Валерия Павловича навестим заодно». «Я за», – поднял руку отец. «Думаю, что никто из здесь присутствующих не будет против». Все дружно закивали, не скрывая улыбки. «Саша, зайди ко мне ближе к концу рабочего дня», – раздался за моей спиной голос Обухова. От неожиданности я вздрогнул. Все остальные почтительно склонили голову и отошли, чтобы не мешать. «Хорошо, Степан Митрофанович», – сказал я, обернувшись к нему. «Во сколько лучше?» «Думаю, что не раньше 4:00», – сказал он, обернувшись на удаляющиеся спины московских гостей. «У нас сейчас будет долгое совещание с их участием, плавно переходящее в неспешный обед. А потом с тобой как раз и дела твои обсудим, и расскажу тебе, чем все закончилось. А вам, Петр Емельянович, отдельное спасибо». «Ну что вы, Степан Митрофанович», – махнул рукой папа. «На моем месте каждый отец поступил бы так же». «Не скромничайте», – хмыкнул Обухов. «Благодаря вашему вмешательству не только у вашего сына теперь не будет такого злобного врага, но и у меня змеи под боком. Можно жить спокойно». «А газ?» – решился я вмешаться в разговор. «А что газ?» – хмыкнул Обухов и улыбнулся. «Когда Захарин станет лишь смутным воспоминанием, он тоже утихомирится. Этот человек всегда был на стороне того, кто сильнее. Теперь сильнее меня никого нет, так что Анатолий Венедиктович станет моей группой поддержки, а не Захарина. Так что все путем». Сказав последнее, мэтр ушел, ускоряя шаг, чтобы догнать людей из министерства. Мы, не сговариваясь, направились в гардероб и на выход. «Мне до сих пор не верится в реальность происходящего», — сказала мама, усаживаясь в микроавтобус. «Сегодня мы решили дать водителю отдохнуть, и все поехали на коллегию на моей машине». «Мне тоже», — хмыкнул я. «Я думал, что это противостояние будет вечным». Хорошо, что Захарин попался на собственной бесчеловечности, которая привела к глупой ошибке, — сказал отец. Мне до сих пор вспоминается тот пациент, которого он полоснул своим кинжалом, — сказал я. И ведь никто тогда слова не сказал, все промолчали. Хорошо, что сейчас они решились руки поднять и свидетельствовать против этого тирана, — сказал отец, глубоко вздохнув. А если бы они не решились, даже не хочу представлять, как он бы на мне отыгрался. «Немного странно, что сам Обухов не стал против него свидетельствовать», — сказала мама. «Если бы и он руку поднял, то к нему были бы вопросы, почему тогда сразу этого не среагировал», — возразил отец. «А если бы он тогда на него среагировал и заставил отвечать за этот поступок, то рисковал бы еще больше. Захарин вывернул бы все наоборот и преподнес своему родственничку. А сейчас все решилось наилучшим образом для всех». «Все хорошо, что хорошо кончается», — подвела итог мама. «А у меня начинается», — сказал я и улыбнулся. Через 20 минут, миновав пробки в центре, мы припарковались возле соседнего дома от будущей клиники. Там опять стоял большой грузовик, с которого что-то выгружали. По-моему, это были двери и еще какие-то коробки, большое количество которых уже перегораживало тротуар наглухо. Видимо, торопились разгрузить машину и побыстрее отпустить за новой партией груза. Леса перед фасадом уже разобрали. Дом стал как новенький, радуя глаз обновленной лепниной и яркой краской. В который раз убеждаюсь, что у Шапошникова хороший вкус. У нас таких дизайнеров днем с огнем не сыщешь. «Вот это да!» – протянул отец, уставившись на вывеску. «Это выглядит даже внушительнее, чем у нас!» «Если я правильно понял», — начал говорить я, остановившись рядом с ним. «Обухов привез эту вывеску лично, когда ремонт только начинался. Николай в срочном порядке облагородил часть фасада, и вывеска уже висела здесь на второй день ремонта». «Молодец все-таки Обухов», — отец покачал головой. «Золотой мужик». «Как эти буквы?» — хмыкнул я. «Нет», — улыбнулся отец. «Еще золотее». «Ну что, мальчики, пойдем посмотрим, что там внутри?» – спросила мама, пропуская рабочих, несущих внутрь здания новую дверь. «Я тоже хочу с вашим Валерием Павловичем познакомиться». Мы поднялись по новым каменным ступенькам с противоскользящим покрытием, открыли обитую резным дубом металлическую дверь и вошли в большой светлый холл. Здесь ремонтные работы уже подходили к концу. Мне показалось, что после ремонта здесь стало намного просторнее. Уже блестела отполированная стойка регистратуры. В дальнем углу виднелись вешалки гардероба. Слева у стены стоял длинный ряд удобных кресел для ожидающих. Когда я представил, как здесь кишит толпа пациентов, мне поплохело. Надо срочно расширять штат сотрудников. А еще надо нанять достаточное количество медсестер, санитарок, регистраторов, гардеробщиц, мастера по ремонту оборудования и сантехники. И когда я все это буду делать? И как? Точно, первым делом надо нанять секретаря. Провернув в голове это слово, я сразу почему-то вспомнил про Прасковью. И чего я раньше тормозил? Я же уже разговаривал с ней о смене места работы, а потом больше носа не казал в их контору. Я отправил всех на экскурсию по помещениям клиники, а сам набрал номер типографии. «Прасковья? Я тоже очень рад вас слышать», — улыбнулся я, ее реакции на мой звонок. «Я просто хотел спросить, вы сейчас не слишком сильно заняты?» «Я уже второй день как совершенно свободна», произнесла она с некоторой грустью в голосе. «Как так? Вас что, уволили?» удивился я. Девушка точно относилась к категории хороших работников. Таких обычно не увольняют, они сами уходят, когда найдут местечко потеплее. «Представляете, да», сказала Прасковья. «Помните, я рассказывала про недосдачу номеров популярного журнала, который мы не смогли вовремя доставить заказчику в нужном количестве?» «Да, на прошлой неделе вы об этом говорили», — подтвердил я. «И что, из-за этого?» «Недосдачу все-таки решили повесить на меня, не стали даже разбираться», — хмыкнула она. «А я категорически отказалась выплачивать неустойку, так что меня уволили даже без выходного пособия. Сижу дома и не хочу даже никуда выходить. Искать другую работу, а тем более нет пока настроения». «Это хорошо, что вы не искали другую работу», — улыбнулся я. «Все очень даже хорошо складывается. Жаль только, что обидели хорошего человека. Я хотел предложить вам работу секретарем в моей новой клинике». «Да ладно, вы шутите?» Кроме удивления, в голосе девушки прозвучали и радостные нотки. «Ни капельки», — ответил я. «До начала работы осталось подождать несколько дней, но я хотел первое задание дать вам уже сейчас, если, конечно, вы согласны работать моим секретарем». «Это именно то, о чем вы говорили при последней встрече, Александр Петрович?» — уточнила она. «Вы ведь уже намекали мне, что есть какая-то работа». «Да, это именно она и есть. Так вы согласны?» «Ну, конечно, да». По голосу было слышно, что она обрадовалась. «Вы еще спрашиваете. Давайте ваше первое задание, и я немедленно начну его выполнять. Хоть дурные мысли из головы наконец уйдут». «Дурные мысли гоните поганой метлой и решением кадровых вопросов», — улыбнулся я. «Берите лист бумаги и ручку, записывайте». Я продиктовал, кого и сколько надо нанять для нормального функционирования клинического госпиталя, и попросил, чтобы она подумала над списком, вдруг я что-то важное пропустил. Получив первое задание, девушка сразу стала говорить серьезным тоном. Мы попрощались, и я пошел догонять своих, лавируя между снующими туда-сюда работниками из бригады Шапошникова. Но вот, часть груза с плеч свалилась, я передал его другому, а точнее другой. Ей же поручу дальнейшие закупки и поставки, она девушка ответственная, справится. Это недоразумение с пропажей части тиража глянцевого журнала не ее вина, я в этом уверен. «Ну, кабинет у тебя хорош, сын», — сказал отец с восторгом, осматривая довольно просторное помещение. «Понимаю, что здесь пока нет мебели, но уже смотрится солидно. Даже завидую слегка». «А мне кажется, что он не намного больше твоего», — возразил я. «Просто в твоем давно надо сделать ремонт. Николай знает в этом толк. Можешь визуально расширить помещение». «Наверное, ты прав, Саш», — кивнул отец и подошел к окну, за которым был маленький скверик с покрытым снегом, кустарником и клумбами. «Вот когда ты сюда переедешь, я временно перейду в твой кабинет, а свой отремонтирую. Точнее, позову Николая, ты мне только его номер телефона дай». «Не могу», — честно ответил я. «Почему?» — удивился папа, обернувшись ко мне. «У него его нет», — ответил я и рассмеялся. «Да как так-то?» — он никак не мог поверить моим словам. «Так получилось, что телефона я не имею и не собираюсь его приобретать», — услышал я за спиной голос Николая. «Доброго дня вам, господа Склифосовские». «Здравствуй, Коль», — сказал я, улыбнувшись, повернулся к нему и протянул руку, которую он охотно пожал. Отец тоже не кичился разницей социального положения и пожал руку работяге. «Всем привет», — прозвучал шелестящий голос из дальнего угла кабинета, где из воздуха соткались полупрозрачные фигуры человека. Сегодня он был менее прозрачным, и уже можно было хоть немного различить черты лица. Призрак улыбался. «Рады приветствовать вас в нашем заведении». «Добрый день, Валерий Павлович», — приветствовал я, чувствуя, как мама вцепилась в мой локоть. «Вы сегодня хорошо выглядите, лучше, чем обычно». «Спасибо, стараюсь», — бодренько произнес Валера. «Когда рядом постоянно столько людей, я словно сил набираюсь и могу становиться видимым, ну, почти, если не сильно придираться». «Ха, Валер, скоро здесь будет гораздо больше людей», — решил я его порадовать. «Так что сил у тебя хватит выглядеть идеально. Ты готовься потихоньку, выбери себе лучший костюм». «Людей будет еще больше?» — переспросил призрак. По интонации я так и не понял, он больше обрадовался или испугался? «Бред какой-то, призрак испугался. Обычно их пугаются, а не они». «Намного больше, Валер», — улыбнулся я. «Это ведь не просто больница будет, а еще и учебный центр». «О-о-о!» — восхитился призрак. «Так ты не только врач, а еще и препод». «Именно так, Валер», — кивнул я призраку, который так и стоял в углу, скрестив руки на груди. До нормального вида ему еще очень далеко, но очертания теперь можно было разглядеть, не напрягая зрение. «Ну ладно, посмотрим, насколько у них крепкие нервы», — хохотнул призрак. «А вы, дамочка, меня не бойтесь. Я же так понимаю, вы с ними?» «Ох, совсем забыл», — хлопнул я себя по лбу. «Знакомься, Валер, это моя мама, Алевтина Семеновна». «Очень приятно, сударыня», — сказал призрак официально уважительным тоном и поклонился. «Валерий Павлович, местный житель и по совместительству охранник». «Ага». «Охранная сигнализация», — хохотнул стоящий в дверях Илья. «Скажи спасибо, что мне жалко трогать новую штукатурку», — огрызнулся призрак. «Получил бы ты у меня сейчас». «Так, господа, не ссорьтесь», — встрял я. «Нам еще вместе жить и работать». «Если вы тут все», — сказал Шапошников, «то я хотел бы пригласить вас посмотреть учебные комнаты и лекционный зал. Они почти готовы. Кабинет мы, можно сказать, оставили на десерт. Ждем мебели и аксессуары». «Вези, Коль, показывай», — сказал я, и мы потянулись вереницей за Шапошниковым. Лекционный зал в итоге оказался не особо большим, но с полсотни учащихся точно смогут вполне комфортно здесь разместиться. Несколько учебных комнат были рассчитаны на меньшее количество людей. С комфортом здесь смогут разместиться человек 10, скорее всего. Но это самое то, что нужно. «Во, а мама где?» – спросил я у отца, когда не увидел ее позади себя. «Понятия не имею». Он удивился не меньше меня, когда понял, что ее нет рядом. «А она осталась с Валерием Павловичем пообщаться», – хмыкнул Виктор Сергеевич. «Кажется, они нашли общий язык». «Это хорошо», – улыбнулся я. «Она всегда боялась призраков, теперь перестанет». «И чего в этом хорошего?» – нахмурился отец. «Нет, ну вы гляньте-ка, он, кажется, ревнует. И к кому, к призраку?» «Пойду схожу за ней». «Пап, не надо», – улыбнулся я ему. «Валерий Павлович ее не обидит. Пусть они пообщаются, может, мама после этого будет спокойнее на тени в углах смотреть». «Да, ты прав», – ухмыльнулся отец, понимая, что зря разгорячился. «Я тут, кстати, вот что подумал. Раз ты будешь обучать лекарей и знахарей новому для них и для всей России методу, то тебе стоит разработать и выдавать по окончании обучения какой-нибудь документ, подтверждающий обучение». «Естественно, пап», — улыбнулся я. «Я же не скажу ему, что в моем мире без сертификата тебе никто не поверит, что ты специалист». «Я думал над этим. Осталось только заказать бланки в типографии и печать учреждения. Но этим уже будет заниматься мой секретарь». «У тебя уже есть секретарь?» – спросил Юдин, поправив подпрыгнувшие было очки и выпучив на меня глаза. «Да», – кивнул я. «Нанял буквально полчаса назад. Теперь часть моей суеты будет выполнять она». «Она?» – еще больше удивился Илья. «Так это девушка? А она симпатичная?» «Ты хочешь подкатить к моему секретарю?» — задал я встречный вопрос. — Ну, я просто спросил, чего ты сразу начинаешь? — надул губы Илья. У меня даже в мыслях не было. — Тебе можно в секретари нанять красивую девушку, Саш, — сказала мама. Я даже не заметил, как она вошла. — А вот папе нельзя, и я ему не разрешу. Папа при этих словах завел глаза к потолку и отвернулся. — Можно подумать, что я постоянно за юбками бегаю, — пробормотал себе под нос. «Да шучу я!» – рассмеялась мама. «Кстати, правда, папа», – обратился я к нему. «Никогда раньше почему-то над этим вопросом не задумывался. А почему у тебя нет секретаря?» «А я ему много раз говорила», – ответила за него мама. «Но предпочитает эти функции перекладывать на меня. Говорит, что ему так спокойнее».